хозяин, голос у нее был мягкий, глаза скромно опущены. «Даже не могу представить, чем», — признался Байдер. «Может быть, приготовить хозяину горячую ванну, чтобы он мог смыть усталость после долгого пути? А вот это было бы неплохо». Байдер задумчиво посмотрел ей вслед. «Теперь ясно, что он дома. Такого рода услуг в Америке не оказывают». Звуки кануна и барабанная дробь заполнили помещение кафе. Канун — музыкальный струнный инструмент, разновидность индийского ситара. На небольшой сцене извивалась танцовщица. Пестрые полотнища ткани порхали вокруг нее. Серебристые блестки лифа отражали мерцающие огни. За подковообразным столом, установленным напротив сцены, сидели гости и внимательно следили за происходящим. Принц сидел в центре стола по правую руку, на достойном его положении месте Шамир, Байдер — слева. За спиной принца на низеньких табуретках несколько мальчиков. Все загримированы так же, как тот, который встретил их в номере. Позади них стоял дворецкий, наблюдал за работой официантов и остальной прислуги. Около каждого гостя помещалось ведерко с шампанским, и бокалы постоянно наполнялись. Стол был уставлен 50 блюдами с разнообразной закуской и местными деликатесами. Гости ели руками, и слуги то и дело аккуратно вытирали их пальцы теплыми влажными салфетками. У двери и вдоль стен выстроились с десяток людей личной охраны Фияда и не спускали глаз хозяина. Музыка достигла высшей точки крещендо, и танцовщица упала на колени. Принц несколько раз похлопал, и по его знаку официанты выхватили бутылки с шампанским из ведерок, сорвали с них пробки, выстреливая их высоко над головой склонившейся танцовщицы. Принц ленивым движением взял из пачки банкнот, лежавший перед ним на столе, одну и, скомкав ее, бросил на сцену. Девушка грациозным движением подняла деньги и спрятала их под пояс, чуть выше пупка. Затем, еще раз поклонившись с обольстительной улыбкой, ушла со сцены, не поворачиваясь спиной к гостям. Принц подозвал дворецкого, подмигнул мальчиком и махнул оркестру. С первыми звуками музыки на сцене появились 4 девушки и начали свой танец. Свет постепенно померк, пока зал почти полностью не погрузился во тьму. Только небольшими голубоватыми пятнами были освещены танцовщицы. По мере нарастания звука прожектор как бы терял танцовщицу, а когда находил ее снова, она двигалась уже с большей страстью. Танец продолжался 15 минут, и к концу девушки, казалось, полностью обессилев, упали на подмостки, а свет окончательно погас. Наступила гробовая тишина. И только спустя несколько минут принц зааплодировал с настоящим воодушевлением. Свет постепенно зажигался. Танцовщицы, распростертые на полу, поднимались медленно. Байдер не верил своим глазам. Это были совсем не те девушки, которые танцевали только что. Вместо них на сцене оказались мальчики, сидевшие раньше позади принца. На этот раз принц не стал утруждать себя, комкая банкноты. Он швырял деньги горстями, и каждое его движение сопровождали хлопки, выскакивавших из бутылок пробок. Байдер взглянул на отца. Лицо Шамира оставалось бесстрастным. «Интересно, — думал Байдер, — как отцу нравится этот вечер. Банкноты, которые принц, не считая, швырял на сцену, были достоинством 100 фунтов каждая, больше, чем средний служащий получал за год». Принц посмотрел на Байдера и заговорил по-французски. «Великолепно, правда?» Байдер встретился с его взглядом, острым оценивающим. «Да», — ответил он и, подумав, спросил. «Они все педерасты?» Принц кивнул. «Нравится? Можешь себе выбрать кого-нибудь для удовольствия». Байдер, не отводя взгляда, покачал головой.